У меня несколько другая ситуация. Мой сын поддерживает меня, так как отец цепляется к нему по поводу и без повода. Сыну 16 лет. Вчера после скандала он плакал и кричал, что ненавидит отца. Что касается меня, то я тихий человек и обычно стараюсь сгладить ситуацию. Хотя в душе у меня все разрывается от боли, обиды, беспомощности. Я высказываю свои мысли утром на трезвую голову. Руганий и криков не допускаю. Зачем добровольно обрекать себя и ребенка на мучения? Сколько лет пьет муж? Если давно, то нет смысла держаться за него, даже из-за человеколюбия. Бог о нем позаботится лучше вас. Мне думается, что нужно отпустить ситуацию и мужа с миром. Хотя я, конечно, понимаю, что этому могут препятствовать материальные условия. Ну, тогда стоит попробовать поработать с целевым слайдом. На тему свободы, что ли? Попытка не пытка. Так, ну, сейчас начнется смакование подробностей. Ну, не о том вы думаете. Думайте не о проблеме, а о будущем, как о настоящем. Сработает обязательно. У меня практически без времени пустяковые заказы могут выполняться. И я верю в то, что как-то это все работает. И вы поверите, только практикуйте слайды. Надо найти себе еще какие-нибудь дела. Не может же так быть, чтобы у вас не было дел, которые приятны душе. Ой, как вы считаете, с помощью трансерфинга можно перейти на линии жизни, где этот самый алкоголик уже не будет таким являться, или проще с ним рядом не жить? Проще с ним рядом не жить. То, чего больше всего ненавидишь или боишься, появляется в жизни. Моя мама всегда ненавидела алкоголиков. В результате получила мужа алкоголика. Испытывая негативные эмоции, ты питаешь маятник. Он раскачивается все сильнее. Нужно менять негатив на позитив, хотя в такой ситуации это очень трудно. Как только видишь своего человека пьяным, автоматически возникает чувство обиды и злости, и разочарование, и слезы на глазах опять начинается. Я после знакомства с ТС стала сознательно заменять эти чувства на другие. Когда папа приходил домой пьяный, я сознательно вызывала в себе чувство любви и нежности к нему. Представляла его маленьким ребенком, каким он был по рассказам бабушки, говорила про себя, какое счастье, что у меня такой замечательный отец. И если он шумел ночью, просто затыкала уши ватой и думала о приятных вещах, игнорировала маятник. Я заметила уже через пару недель, что произошли изменения. Он почти не пьет. Если приходит пьяный, то поздно и сразу ложится спать. Не шумит по ночам, не бьет посуду. Даже новогодние праздники прошли спокойно.